Моторы работали как дорогие часы. И вообще обманчивая атмосфера процветания, которая окружала повернутый к публике фасад фирмы, создавалась исключительно стараниями Джу. Следственная комиссия вернулась из ангара с несколько ошеломленным видом. Я догадался, что Джо хорошо поработал острым, как бритва, языком. В 69 лет, со сбережениями в банке, он мог себе позволить устанавливать свои законы. А Джо хмуро выслушал мое предположение, что соскочил один из приводов. «Это невозможно в моем самолете», — сдержанно сказал он. «А если вы правы, то это брак изготовителей, и можете убираться». «Эта неполадка спасла жизнь Колину Россу», — напомнил я. «Вы могли бы потребовать медаль за такое благое дело». Он открыл рот и заткнулся. Следственная комиссия прошагала в кабинет Харли. Высокий сел в кресло для клиентов, зеленый карандаш на стул с прямой спинкой, а я остался стоять, прислонившись к стене. «Мы пришли к заключению», — сказал Высокий, — «что на летном поле любой, кому вздумалось, мог подойти к Чероки и положить в него что угодно. Любой сотрудник компании, любой посетитель, приехавший в то утро, любой зевака, оказавшийся поблизости. Мы предполагаем, что бомба была нацелена в Колина Росса, но у нас нет никаких доказательств. Если это действительно так, кто-то точно знал, когда Росс будет в самолете. Последний заезд в 4:30. Он в нем участвовал», — начал Харли. «Не надо много ума, чтобы рассчитать. В 5:40 он будет в воздухе». «В 5:47», — поправил его Высокий. «Точно в 5:47. В 5:40, в 5:50, в любое время после 5:30», — раздраженно настаивал Харли. «Интересно, где же была бомба?» — задумчиво протянул Высокий. «Вы не заглядывали в коробку с медикаментами для первой помощи?» «Нет». Я удивленно уставился на него, только проверил, что она на месте. Я никогда не заглядываю в нее. И в огнетушители тоже, и под сиденье. «Правильно», — Высокий кивнул. «Она могла быть в любом из этих мест или завернутом в цветную бумагу подарки». «Отбросьте эту мысль», — фыркнул Харли. Я медленно отклеился от стены. «Предположим», — неуверенно начал я, — «предположим, что во всех этих местах бомбы не было. Предположим, она лежала где-то глубоко, спрятанная от глаз, где-то между переборкой кабины и внешней обшивкой. Предположим, она была плоская, как блюдце. Из-за воздушных ям и бесконечных поворотов, которые я делал, чтобы избежать кучевых облаков, она сдвинулась с места и опустилась на привод руля высоты. Предположим, именно это я почувствовал и потому решил приземлиться. Так что, получается, сама бомба и спасла нас». Глава 5. На следующий день я возил на отстыке 5 человек, жокеев и тренеров из Нью-Маркета в Нью-Кассел на скачки и обратно, и всю дорогу слушал их ворчание насчет того, что полет обходится слишком дорого. Вечером я пробовал пригнанный из Ливерпуля Чероки, который все время падал на левое крыло. Стрелка, показывающая количество горючего в баках, без конца прыгала, и электропроводка была явно неисправна. «Самолет не очень хороший», — сказал я Харли. «Старый, шумный, вероятно, жрет много горючего. И, по-моему, что-то не так с зарядкой батарей». «Он летает», — перебил меня Харли, — «и стоит дешево. А Джо все исправит. Я беру его». «Кроме того, он оранжево-белый, почти как машины Полиплейн». «Я не слепой», — раздраженно взглянул на меня. «Сам знаю. И неудивительно, что он оранжево-белый, ведь машина раньше принадлежала им». Он ждал возражений, чтобы выплеснуть на меня досаду, но я промолчал и только пожал плечами. Если ему хочется показать своим опаснейшим конкурентам, что его стандарты гораздо ниже, и он готов использовать выброшенную ими третьесортную старую развалину, это его дело. Харли подписал контракт на аренду и отдал его пилоту, который пригнал самолет и теперь поездом возвращался домой.